Примечание автора. Все выражения главной героини, Рожковой, это высказывания реальных людей, зоозащитников, как они называют себя сами. Подробнее о создании повести можно прочесть здесь. https://gonchirovservice.ru/о книгах/как появились городские дьяволы.